Разве рано отдать тебе сердце Христу? Возлюбил он ведь юным себя. Разве рано обет его соблюдать, миру весь со спасенье неся? Разве рано, разве рано, не приди к Христу теперь? Разве рано, будешь счастлив, Бога побед, о побед. Разве жизни весну не отдать всю ему, ликованья хвалебную песнь? Неужели тебе лучше осени ждать, цвет увядший Иисусу принесть? Разве рано, не приди к Христу теперь, не теперь сегодня? Разве рано, будешь счастлив, Бога побед, о побед. Слушай голос Его, что вещает тебе среди мрака и злобы людской. Все, кто ищет, найдет, лишь придите ко мне, мой обет несравненный святой. Разве рано, не приди к Христу теперь. Разве рано, будешь счастлив, но моя победа. Без Христа нет блаженства, нет счастья тебе, он друг верный и истинный твой. Жажду скрытую часто тебе самому утолит он водою живой. Разве рано, не приди к Христу теперь, и теперь сегодня. Разве рано, будешь счастлив, друг мой, о побед, о побед. Как видна твоя жизнь, как весна холодна, если не дал он счастья тебе. Но Спаситель с тобой, и гроза не страшна, ты спокоен в изменчивой тьме. Разве рано, не приди к Христу теперь. Разве рано, будешь счастлив, друг мой, о побед, о побед.